Эпилог. Сезон дождей закончился в ноябре, и пляжи Баии снова заполнились народом. Найти место на песке даже вечером оказалось невозможно, и Эва устроилась в пустой, привязанной у самого края пирса, лодке. Вечерний свет заполнял ее всю, словно заливая нежным фруктовым соком. Загорать, впрочем, было уже поздно. К тому же солнце загораживал сидящий на пирсе Ишу, который жевал истекающую соком гуяву. «Хорошо, что вырвалась хоть на выходные», — ворчливо сообщил он, дрыгая босой ногой в воде так, чтобы брызги летели точнёхонько на Эву. «Наша оба неделю не могла прореветься, когда ты улетела в Сан-Паулу. Еще бы, в кои-то веки кого-то можно было кормить без перерыва с утра до ночи. Как только она тебя не превратила в бочонок за месяц, ума не приложу». «Агун у нее живет всего неделю, и его, по-моему, уже катать по двору можно». Эва попыталась представить своего старшего брата, которого катают по двору. Ничего не получилось. «Агун снова улетает?» «Да, через 3 дня. Какая-то заварушка в Рио, и без него опять никак». «Янса летит с ним?» «Не, она сейчас вся в своей школе. Нашли здание в Андине». «Непонятки с налогами, а Балу разбирается. А Шося путается у него под ногами. А Янца зовет меня инструктором. Представляешь? Меня!» «Пойдёшь?» Эшу только закатил глаза. «Кстати, я нашел твою Габриэлу!» Небрежно сообщил он, выплюнув в море недоеденную гуяву. «Живёт в Рио с каким-то потлатым мулатом, у которого галерея. Я поглядел, ничего особенного». «Наш Мара сиськи круче рисует, но, может, я чего не понимаю?» «Про тебя она помнит. Визжала, как полоумная, и висла у меня на шее, когда я сказал, что ты моя сестра. Поедешь к ней?» «Боже!» Эва почувствовала, как радость подступает к горлу. «Поеду, конечно! Эшу, спасибо, спасибо!» «Спасибо!» Недовольно передразнил он. И вдруг спрыгнул с пирса прямо в лодку, которая закачалась так, что Эва с испуганным визгом свалилась на ее дно. «Эшу, мы же утонем, что ты делаешь?» — завопила она, и через мгновение испугалась еще больше. «Эшу, да что же это? Ты пьян, что ли, опять? Эшу, Эшу, что ты? Ты же мой брат!» «Ты же знаешь, что нет!» — страстно промурлыкал он, обхватив Эву сзади и положив голову ей на плечо. Сильные коричневые руки тем временем уверенно путешествовали по ее груди. «Ты же знаешь, что меня нашли в мусорном баке, на Пилауринье». «В ящике из-под орехов у церкви Розарио дос Претос», разгневанно напомнила Эва, тщетно пытаясь вырваться из этих крепких, пахнущих сигаретами и гуявой объятий. «Эшу, мы утонем, прекрати немедленно!» «Женщина, у нас нет общих родителей». «Я знаю, но... Эшу, остановись, Эшу, ну... Что из этого может получиться?» «Ничего хорошего», — ухмыльнулся он, целуя Эву в губы так, что оставалось только умолкнуть. Мягко покачивалась на розовой воде лодка. Скрипели уключены. Откуда-то издалека доносился, приближаясь и нарастая, бой барабанов. Океан дышал и колебался. Над ним поднималась луна. Золотая луна баиянской ночи. И звезда моря Яманжа уже появилась на сверкающей дорожке в окружении рыб и крабов, и подол ее платья украшали раковины, а по волосам велись водоросли. Мать вот улыбалась, а значит, все было правильно. Даже то, что не кончается хорошо.